Жан Рей. Люгеры безумной мечты. Versuche nicht, nicht Lucifer, nicht der Rebell, nicht der Verstoßene, damnatus, nunquam condemnatus in aeternum. Omnium rerum finis, erit vitiorum abolitio. Три дома, совершенно одинаковые. И в каждом доме чистая кухня, тусклая мебель, бледный холодный сумрак, полное спокойствие и нелепая лестница, утыкающаяся в нелепую стену, не ведущая никуда. И в каждом доме одинаковые блюда, одинаково украшенные чеканкой, одинаковые подсвечники. Я каждый раз забирал эти предметы, но на следующий раз находил их на том же самом месте. Ростовщик Гокель покупал все это, расплачивался, улыбался. Безумие. Монотонное безумие вращающегося турникета, кружащегося дервиша. Воровать постоянно, в том же самом доме, при тех же обстоятельствах, те же самые предметы. Мстит ли таким способом мне неизвестность, простая и прозрачная? Не совершаю ли я тем самым первый круг в вечном спуске обреченного на нескончаемую пытку? И не является ли вообще самым высшим наказанием вечное, неизбывное повторение греха? Такое чувство, что я разбил копилку ребенка или залез в старухин чулок. Это переулок Святой Берегонной. Святая с таким именем не существует. Святые — это вам не еврейские сосиски, раз и готово. Нет, действительно, такого тупика нет в городе, мне ли не знать все его улицы? Переулок Святой Берегонный. Его не существует ни для кучера, ни для студента, ни для полицейского, ни для жены трактирщика. Когда они проходят мимо поворота в него, то их тела, тела всех этих обычных людей, перестают отбрасывать тени. Он существует только для меня. Санкт-Берегонен-Гассе. Это фрагменты из рассказа бельгийского писателя Жана Рея, одного из высших метров, наряду с Майрингом и Лавкрафтом, литературы черного жанра, беспокойного присутствия. Евгений Головин сказал о нем, ну что я, пусть метр расскажет сам. Туманы, дожди, ланды, дюны, зыбучие пески. В эмпирические болота неведомые гавани, моря, не обозначенные на картах. Мертвые корабли, сумасшедшие буссоли, тайфуны, мальстремы, подвалы, чердаки. Обители бегинок с дьяволом, квартиросъемщиком, невидимые улицы, блуждающие могилы. Ствол тропического дерева, оживленный разрушительной волей. Обезьяны, карлики, инфернальные полишинели. Пауки, спектры, гоулы, крысы, средневековые химеры, зомби. Убийцы эктоплазмы, входящие и выходящие через зеркало. Мир Жана Рея. Магический гиптомерон, несуществующая или существующая. Книга о входе. В запретный, такой манящий, такой притягательный, такой любезно усталой душе романтика, аристократа, авантюриста и матроса, мир абсолютного ужаса. Omne genus daemoniorum secorum claudorum sive confusorum. Attendite iussum meorum et vocationem verborum. Vos attestor, vos contestor, per sentimentum per tremendum diem judicii, eterni supplicii, diem miserie, per ennis tristitiae, per nomen mirabile, atque ineffabile. Dei tetragrammaton, os exorcizo, os exorcizo, os exorcizo, apolliete, deina unerata. Раймон Жан-Мари де Кремер, написавший большое количество книг под псевдонимом Жан Рей, родился в 1880 году в Бельгии. По его собственным словам, он прожил опасную, бурную, таинственную жизнь. Дважды простреленный, он 100 раз рисковал жизнью, переплывал Атлантику на своей шхуне и доставлял контрабанду в Америку, стонущую под гнетом сухого закона. Умирал от голода и жажды в австралийских джунглях. Увлекался поножовщиной в наркоманских кварталах Шанхая. Обменивал жемчуг на виски и виски на жемчуг в Полинезии. Работал укротительно. Недоброжелатели ставят под сомнение все эти автобиографические подробности. Как можно при таком существовании написать столько книг и такого неплохого качества? Есть альтернативное мнение, что он все время просидел в родном городе, Генте, сочиняя себе жизнь и литературу. Но некоторые друзья утверждают, что видели на его теле следы от ран и удостоверились в его прекрасном умении обращаться с яхтой. Он любил, когда о его гипотетическом прошлом строили предположения и догадки, когда его называли пиратом, гробокопателем, злодеем, растленной личностью. Лжец, мистификатор, авантюрист южных морей, блистательный сочинитель, феноменальный изобретатель сюжетов, человек с дурной репутацией, творец беспокойного дикта. Кто он, Жан Рей? Человек, который знал слишком много. Вряд ли сегодня надо натужно доказывать кому-то, что с нашим миром все далеко не в порядке. Раньше наивно верили в рассудок, в гармонию, в триумф цивилизации, технологии, науки. В наше время даже критиковать эти иллюзии не надо. Разумеется, всем очевидно, что от попытки защититься рационалистическими, позитивистскими конструкциями, от недоброй, ужасающей, агрессивной кислоты обезумевшей реальности невозможно никак. Хаос, диссолюция, черная пневма, как говорите вы, Евгений Всеволодович, разъедают жалкий комочек растерянной человеческой цивилизации последних времен. Не только сны, фосфоресцентные призраки подсознания, но и эксцентрика монструозной масс-культуры предъявляют себя современному человеку извне, равно как и изнутри, разлагая рациональные цепи умозаключений, сопоставлений, планов. Сами научные концепции принимают все более сюрреальный и тревожный характер, впервые давший о себе знать в теории Эйнштейна, Фрейда, Юнга, структуралистов и французских теоретиков социального бреда. «Ювелир социаль». Стенки между посюсторонним и потусторонним истончены, размыты, надломлены, и все более настойчиво из зияющей пустоты той стороны звучат сомнительные призывы жителей ближнего зарубежья. Вы знаете, что количество психических заболеваний растет с каждым годом в геометрической прогрессии? Я читал пару лет назад в газете интересное интервью с главным психиатром города Москвы. Человек с армянской фамилией, которую точно не помню. Так вот, он утверждает, что более трети пациентов, обращающихся в поликлиники по месту жительства с жалобами на физическое недомогание, больны не физически, а исключительно психически. Но душевная болезнь настолько гармонирует с внешним безумием окружающего мира, что ее замечают только тогда, когда она начинает причинять физическую боль. Так что если у вас болит рука или нога, не спешите обращаться к терапевту. Может быть, вам лишь кажется, что у вас болит именно рука или именно нога. На самом деле просто в ваше тело бесцеремонно залезли стрейги, бесплотные, но навязчивые скитальцы тонкого плана, бродячие влияния, духи. Именно такую объективную, но, увы, распадающуюся, прогнивающую реальность, проедаемую злостными струями черной пневмы, изучает и описывает проницательный, пугающий, ироничный Жан Рей, специалист по провоцированной паранойе, по географии не совсем нашего мира. Продолжить он не успел. Что-то обрушилось на плечи, вдавило голову в подушку. Возможно, это были чьи-то руки. Возможно, нет. Он принялся нелепо бороться с неуловимой и напряженной сущностью и каким-то диким усилием сбросил ее с кровати. Лунный луч скользнул ближе к постели, и Теодюль наконец разглядела бесформенную угольно-черную массу. Это была, он сразу понял, мадемуазель Мари, вечно страдающая мадемуазель Мари, похороненная 30 лет назад. Умрет ли? Нет. Это будет куда хуже смерти. И тут звучание странно и чудесно, прослушал Теодюль, угадывая блаженную прелюдию скорби совершенно иного присутствия. Звучание угасло в молчаливой отрешенности, и далеко-далеко рассыпалось жалобное арпеджио клавесина. Угрожающе. Угольно-черная масса дрогнула, заклубилась и, расползаясь по лунному лучу, постепенно исчезла. Ладно. Томительная нежность обволакивала напряженное сердце Теодюля. Сон мягко вскомотнул его спасительную волну и опустился в небо. Но перед тем, как погрузиться в роскошь забытия, он увидел высокую тень, закрывшую мерцание ночника. Он увидел склоненную к нему гигантскую фигуру. Потолок, казалось, выгнулся под ее головой, лоб пересекала диадема блистающих звезд. Ночь посерела от густоты ее тьмы. Присущая ей печаль была столь глубокой, столь нестерпимой, что душа Теодюля оледенела от неведомого горя. И таинственное откровение резануло напоследок засыпающий мозг. Он понял, что находится в присутствии самого великого Ноктюрна. Жан Рей коснулся здесь непростительно опасной сферы, о которой ему лучше было бы не упоминать. По мнению неизвестного комментатора, невозможно достичь сферы действия падших ангелов. Для них люди представляют столь мало интереса, что они не считают нужным покидать свое пространство, дабы непосредственно вмешиваться в нашу жизнь. Но необходимо признать, что в данном случае нужно наличие интермедиарного, связующего плана. Великий Ноктюрн не хочет раскрывать людям секрет своего бытия, ибо в таком случае они обретут от него защиту и тем самым ослабят его власть. Вы цитируете книгу Самуэля Поджера? Нет, это магический гептамерон. Великий Ноктюрн. Получается, для того, чтобы тобой заинтересовались существа из потустороннего мира, надо еще ох как постараться? Не совсем так. Жан Рей лишь подчеркивает, что причастность к миру освобожденного хаоса, того самого, который разъедает перегородки реальности и сосуды вашего головного мозга, на индивидуализированном уровне осуществляется лишь в исключительных случаях. Для того, чтобы зайти по дороге абсолютного ужаса, достаточно далеко. Надо обладать массой достоинств и редких качеств. Знание иностранных языков, например, выдающиеся способности в математике, химии, языкознания, истории, литературоведения. Или быть в родственных отношениях с довольно подозрительными сущностями. Но это касается только прямого и полноценного контакта, как в случае Теодуля Нотта из рассказа Жана Рея «Великий Ноктюрн». Обычные люди тоже подлежат юрисдикции потустороннего, но в гораздо менее почтительной и персонифицированной форме. Смешливые и злые духи используют обывателей для потехи и измывательств. Кап, кап, кап. Вода в кране. Какое-то странное чувство вдруг охватывает вас. Внезапно в голову, медленно, как чужеродный объект вползает, нет, точнее, вваливается, внедряется, вторгается какая-то бесформенная, пока еще бесформенная мысль. Это, конечно, не великий Ноктюрн, нет. Случайный эфиальт, бродячее влияние. Они пьют ваше дыхание и потешаются над вашим сомнамбулическим существованием. Позвоню приятелю, загляну в холодильник, проснусь и пойду на работу. Нет, завтра не пойду. Завтра... Не будет для этой сволочи никакого завтра. Для них, забывших священные нормативы традиции, издавших своих богов грязной своре банкиров, торговцам, чиновникам, менеджерам обескровленной реальности, ростовщикам, наживающимся на социальной энтропии. Не будет для них никакого завтра. Одичалые стрейги порвут в клочья эту мразь, выползая из переулка Святой Берегонной. Ну вы уж слишком. Не надо никого пугать. И не злитесь вы так. Люди и умрут, а не заметят. Что им до эфиальтов и стрейгов? Скверные куклы, без чувств, без мыслей. занятные существа. Вы находите? Я ничего занятного в них не вижу. Смех хорош для вызывания определенной породы демонов, судя по опыту и свидетельствам закрытых ритуалов Golden Dawn. Особенно невеселый смех. Hello, Josephine. How do you do? Do you remember me, baby? Like I remember you. You used to laugh at me. I was a fool, fool, fool. We used to shake it over yonder by the railroad track. And when it really wouldn't watch out, I used to put you on my back. Now it's a crying shame. It had to be like that. Hello, Josephine. How do you do? Do you remember me, baby? Like I remember you. You used to laugh at me. I was a fool, fool, fool. We used to shake it over yonder by the railroad track. And when it rained, it wouldn't walk. I used to put you on my back. Now it's a crying shame. It had to be like that. Но есть ведь и исключения. Они помечены тайным притяжением Норда, и Жан-Ры знает о них. Да, люгеры безумной мечты. Несколько лет тому назад из белесого тумана появились маленькие парусники, оснащенные на латинский манер. Тартаны, соколевы, спиронары. Они швартовались у пристани ганзейских городов. Здоровым немецким гоготом встретили их появление в городе. Хохотали на пирсах и в глубинах пивных погребов. Досыта насмеявшись, хозяева пивных заведений чуть ли не даром отпускали горячительные напитки, а голландские матросы с физиономией, похожими на циферблат, от восторга прокусывали чубуки своих длинных трубок. Однажды я услышал. Вот люгеры безумной мечты. И почувствовал зудящую боль в сердце. Как просто оказывается быть раздавленным массой тупого немецкого юмора. Говорили, что эти парусники прибыли с берегов Адриатики и Таранского моря, где люди до сих пор грезили о земле обетованной, которая, подобно волшебному туле, затеряна в страшных полярных льдах. Не слишком обогнав ученостью своих далеких предков, они верили в легенды об изумрудных и диамантовых островах, в легенды, рожденные без сомнения в те минуты, когда их отцы встречали искрящиеся обломки айсбергов. Из всех достижений науки они ценили только компасы и буссоли. Вероятно, потому что постоянное стремление синеватой стрелки к северу было для них последним доказательством тайны Септентриона. И однажды, когда фантазм, как новоявленный мессия, взлетел над постылыми волнами Средиземноморья, когда сети принесли рыбу, отравленную коралловым литозом, а из Ломбардии не прислали ни зерна, ни муки, самые отчаянные и самые наивные из них поставили паруса и... До Гибралтара все шло благополучно, но затем изящные, хрупкие кораблики попали во власть атлантических ураганов. Гасконский залив изрядно обглодал флотилию, а несколько уцелевших парусников остались на гранитных клыхах Верхней Британии. Деревянные остовы были проданы за гроши немецким и датским оптовикам. Только один крылатый голландец погиб, добравшись до границ своей мечты, раздавленный айсбергом на широте Лафотена. Но север начертал над могилами этих корабликов гордые слова: «Люгеры безумной мечты». На север, неистово рвется пропеллер. В рассказе «Майенская псалтырь» Жан Рей повествует об этом путешествии к магическому Норду еще более подробно. Странный школьный учитель, в котором нетрудно узнать некоторые зловещие черты одного довольно сильно дискредитированного веками христианства персонажа, нанимает команду бывалых моряков для участия в научной экспедиции к заброшенным и опасным уголкам Земли. С самого начала все идет как-то не так. Самый интуитивный член команды, каторжник и пьяница Тук, и чувствует безумие зла с первых дней странного вояжа. Напряжение ползло, сгущалось тяжелым молчанием. Мистер Баллистер! Посмотрите на море, мистер Баллистер. Вижу, как и вы. Пробормотал я и опустил голову. Что тут добавить? Уже 2 дня море было на себя не похоже. За 20 лет навигации я не видел ничего подобного. Ни под какими широтами. Его пересекают полосы немыслимых цветов. Там и сям закручиваются воронки. При полном затишье вздымается вдруг огромная, одинокая волна. Из невест откуда рожденного Гуруна доносится хриплый хохот, заставляющий людей вздрагивать, оборачиваться. Ни одной птицы, ни одной птицы на горизонте. Вздохнул брат. Верно. Вчера вечером, продолжал он, крысы, что гнездились в отсеке для съестных припасов, выскочили на палубу, сцепились и единым клубком покатились в воду. Такого я не видел никогда. Никогда! Подтвердили Стэнли. Что-то стягивается вокруг нас, что-то хуже смерти. Бедные моряки. Бедные Зима. See? когда спустилась ночь, Джелвин сделал мне знать подняться на палубу и указал на топсельброд мачты. От изумления у меня закружилась голова. Море, пенистое, ракочущее, объяло невиданное небо. Наши глаза тщетно метались в поисках знакомых созвездий. Новые конфигурации, новых созвездий. Слова мерцали в серебристых изломах, ужасающие черные бездны. Господи Иисусе, где мы? Тяжелые облака заволакивали небо. Так, пожалуй, лучше. Холодно сказал Джелвин. Не стоит им видеть всего этого. Где мы? Откуда мне знать? Компас уже 2 дня как бездействует. Знаю. Но где мы? Похоже, мы заплыли в другую перспективу бытия. Иная перспектива бытия. Но она не сулит никому ничего хорошего. Один за одним гибнут члены экипажа, страшно разорванные неясными массами, появляющимися из воздуха или вылезающими из моря в промокших фраках с восковыми руками. Потусторонняя поворачивается своим особенно чудовищным оскалом к тем, кто силится строить свою жизнь на торжестве посюсторонних бытовых ценностей, на доминации профанизма, обыденности и скепсиса. Дьявол — школьный учитель, страж порога, dweller on the threshold. Yes. Он бдительно хранит вход в иную реальность, тщательно испытывает отважных, жестоко расправляется с теми, кто не выдержал испытания, оказался слишком приземленным или робким. Но это педагогика. Жестокая, верно? Но необходимая. Будь мы повнимательнее. Уже сейчас. Сейчас и здесь. Интересуйся мы поактивнее некоторыми запретными темами и ненужными в повседневной жизни дисциплинами, путешествие на магический север в страну небывалых созвездий могло бы окончиться иначе. Но Жанна Ре такой поворот не интересует. Книги о посвященных и их инициатических путешествиях вряд ли будут успешно продаваться. А, идиот-обыватель хочет, чтобы его пугали. И готов за это платить. До какой-то степени можно пойти ему в этом навстречу. Только однажды черная литература перейдет черту условности, нарушит договор о неприкосновенности мещанских мозгов и особенно физической интегральности буржуазного туловища. Кого-то побеспокоит, как говорят граф Хортица. Тогда... Сами узнаете, что тогда. Черная фантастика возникает как жанр, становится актуальной и в каком-то смысле провиденциальной в ситуации, когда полностью утрачивается представление о целостном мире, характерное для традиционной цивилизации, то есть о мире, где равным образом разумны и размечены и сны, и впечатления бодрствования, опечатаны мистическим символизмом материальные объекты, но вместе с тем и рационализированы и топонимически описаны пейзажи посмертной реальности. Цельность, целое, единое, монадическое, пронизывающее разнообразные миры, как мировая ось, все это рассыпается, сегодня рассыпается, забывается, стирается. Тут-то и начинается неснимаемый и фатальный отныне конфликт между фрагментами демонтированной реальности. Рассудок, привычка и внятное эгоистическое чувство собственной шкуры обосабливаются в отдельную экзистенциальную камеру, баррикадируются от мистицизма, безумств, страстей и видений. Вторая половина – проклятая часть, иррациональная составляющая, демонизируется, становится агрессивной, неприятной и разрушительной. Так, попранная цельность мстит дегенератам Кали-Юги за соглашательство с субъективным роком циклического процесса. Понятно, что солнце ночами заходит. Но зачем же немедленно отдаваться мраку? Имейте в виду, даже в полночь солярный глаз не закрыт. Он все запомнит. Имейте в виду, и за все отомстит. Это солнечная месть. Это напоминание о неизменности нордической цельности. Это болезненный и садический приказ пробудиться и составляет сущность послания черной литературы. Подлинной черной литературы. Маринка, Эверста, Лавкрафта, Оуэна, Синьоля и, конечно же, самого Жана Рея, мастера беспокойного присутствия. Евгений Хилл, вы так точно это сформулировали? В вашем тексте об инфернальной метафоре. Это совсем просто. Суть метафоры заключается в полной необъяснимости перехода одного в другое. Однако есть метафора сакральная и есть метафора инфернальная. Сакральная метафора – формула посвящения. Хотя неофит и не может объяснить процессы, он, тем не менее, знает цель. Современный человек, для которого бытие потеряло принципиальный смысл, подозревает, что после смерти возможно что-то будет, но уверен лишь в одном – в полной необъяснимости перехода. Инфернальность подобной метафоры предполагает тайну трансформации схематически известного в совершенно неизвестное. Здесь современная фантастическая билетристика отличается от фольклора или классики. В сказках и легендах этнос потустороннего мира приблизительно известен. Колдун, к примеру, знает, что ему необходимо превратиться в ликантропа и не в кого-то еще. Ему внушено или доверено имя, заклинание, действенный субстантив. Но герои новой фантастики отправляются в потустороннее без компаса, без карты путеводителей. И единственные их гиды поэтому – интуиция и страх. Жан Рей относится к писателям, для которых объективная реальность – только эпизод. Эпизод фантастической вселенной. Короткая эксцентрическая реприза «Кабаре иллюзий». «Кабаре дар иллюзион». Der Erfolg noch jedes Mal. Stück vom kleinen Alltagsglück ist ein Rausch, der stirbt und der auch dich verdirbt. Denn lock dich dann das schöne Leben an, dann glaubst du fest, dass es dich stehlen lässt. Im Kabarett der Illusionen deckt buntes Licht die Wahrheit zu. Гигантских и безбрежных водных поверхностей преследуют воображение Жана Рея. Это тоже не случайно. Его эксцентричная интуиция тянется на запад и на юг, то есть к тем ориентациям, которые в сакральной географии сопряжены с адом, с инфернальными мирами. Море, Атлантика, коррозийные воды Запада. Действие у Жана Рея редко когда помещается вглубь материка, в пейзажи гор или равнин континентальной массы. Можно назвать его предпочтения атлантическими симпатиями. Именно корабли и матросы, их обитатели, нищие, грубые, обездоленные, полностью оторванные от корней и домов, бродячие души становятся в центре инфернального столкновения с обратной стороной реальности. В рассказе «Конец улицы» речь идет о странном корабле – Эндимионе. Корабль предельно уродлив. Полу-яхта, полупароход. Он безобразно сделан и отвратительно выглядит. Его внешний вид оскорбляет воображение мореплавателя. Но команда у него еще мрачнее. Южноамериканские каторжники с лицами, погруженными в ничто. Рабы-индейцы, первертные сонамбулы-матросы, гниющие от малярии, и зловещий капитан Альтена. Жестокий по ту сторону всякой жестокости. Корабль окутан мрачной атмосферой отвратительной тайны и сверхъестественного порока. Но самое страшное... Инфернальное сердце Эндимиона – пустая каюта, в которой поселяется невыносимо чудовищная, невыразимая, явно нечеловеческое присутствие. Когда наивные каторжники подозревают, что капитан Альтена хранит там сокровища, отваживаются заглянуть туда, в эту пустую каюту, они вылетают подобно мешку с перемолотыми костями, распластываясь на палубе, как гротескные чайки под звездным небом. Они лежат на животе, на том, что было когда-то животом, но головы повернуты в обратную сторону. К звездам, к которым они взывают кощунственным, искаженным последним ужасом словословий. Жан Рей так говорит о скрытом кошмаре океана. На земле призраки лишь стонут и выкрикивают глупости в полуночном ветре, но фантомы моря поднимаются на борт и тихо душат вас или выбивают последние остатки разума. Фантомы моря. Атлантические миражи. Я понял. Или мне кажется, что я понял. Даже на берегу, в конвульсивных порывах садистического Чарльстона или в объятиях портовых девиц Бангкока в коротких платьях, вырывающих последние банкноты из черных ладоней сифилитичной команды, не оставляет бродяг в покое морской призрак. Фиолетовые огни Эндимиона, удушающий зов ужаса из пустой, так ли она пуста? Каюта. Тот. Конец. Улицы. Еще одна звезда потеряна на небе чьей-то любви. fortgegangen. Ein Traum ist zu Ende. Wer weiß, was nun geschieht? Warum hast du alles mir genommen? Warum willst du nie mehr wiederkommen? Ein Stern ging verloren am Himmel meiner Liebe. Mir bleibt nur die Sehnsucht, so schön wird's nie mehr sein. Тот конец улицы. Вы знаете, что там находится? Да, там находится таверна у Джарвиса. Да, этот отвратительный Джарвис. Особенно мерзок его китайский слуга Фу Мань. Джарвис и Ольтена похожи как близнецы. Тот же запах голландского табака, один и тот же неулыбающийся профиль, та же отеческая жестокость торговца черными душами. Когда некуда идти, вы идете в Джарвис. К этой бойне душ, влекомые сгорбленным призраком вашей судьбы, мои братья по виски, братья по нищете. Вы растворяете последние остатки сознания в водах внутреннего ужаса. Вы ведь знаете, что у Джарвиса всегда наливают бесплатно. Вы можете там веселиться и петь сколько угодно, и никто не попросит у вас монету. Тем более, что ее все равно нет. Но лучше туда никогда не приходить. Вы так думаете? Почему? Однажды, когда все уже пьяны, а китаец Фу Мань все еще подливает и подливает вам крепчайшего виски, Джарвис делает резкий жест руками. Его локти изгибаются, как страшная стрелка, указывающая на неведомый полюс. Это знак. Один из нас должен идти туда, к другому концу улицы. Все замолкают, мгновенно протрезвев, от невыразимой тяжести догадки. А что? Что на том конце улицы-то? Что? Тот самый ужасный корабль с фиолетовыми огнями ложного света, с отблесками сверхчеловеческой тоски. И каюта та самая. Гули, земляные спруты, неслыханные вампиры, тайные монстры, населяющие леса Гайаны или бразильское Сертау. Вы намекаете, что нечто подобное скрывалось в пустой каюте Эндемиона? Нет, там было нечто иное, совершенно другое, фантастически чудовищный смысл. Так кто был в этой каюте? Чем кончается та сторона улицы? Это улица без надежды. Она хуже смерти. О, если бы смерть стала полным штилем. Но нет. Для завсегдатаев таверны Джарвиса дорога простирается за занавес. И можете мне поверить, за занавесом ничего хорошего вас не ожидает. Я понял. Или мне кажется, что я понял. Kai eis kataron di alexo. Uranon helixo, gai es koit monas an oixo. Kai tot anaspeto necrus, moiran analysas, kai tannatu kentron. kai hysteron eiskrisin, hexokrinon, eusebeon, kai dyssebeon, bion androm. Черная литература Жан-Ре является литературой фатальной. Мы обречены на ее познание, на ее изучение, на ее проживание. Она черна, потому что она правдива. Она пугает, потому что показывает вещи такими, как они есть. Чем причудливее тревожные фантазии Жан-Ре, тем они убедительнее и достовернее. Жан-Ре умер в 1964 году. Большой литературной известности он не получил. Это, в принципе, вполне естественно, ведь он описывал вещи, которые для одних представляются бульварным, гротеском, низкопробного логического триллера, а для других — ничем не выделяющимся примером черной иронии. А морально в наше время его признали бы совсем свихнувшиеся бюргеры протестантского воспитания. Впрочем, в протестантской Бельгии есть и такие. Он умер, но ужас, принесенный им, остался. Этот ужас Рей завещал, предпослал, навязал нам. Мы не свободны от него, как не свободны от мести дополнительного измерения, которое мы настолько восстановили против себя невниманием, пренебрежением, дурацким чванством жалких двуногих существ, возгордившихся пустой машинкой слабосильного рассудка, что заведомо разрушили всякую возможность к нормальному, хотя и невыносимо сложному даже в лучшие времена, диалогу. Теперь остается только ждать, когда Old Ones вернутся. Темная воронка Мальстрема. Океаническая бездна, наполненная мириадами маслянисто-плотских, плавниково-носных, массивных и скользких туш, агрессивное население несуществующей улицы, норы, забитые стрейгами, и каналы, кишащие гоулами, весь этот этнос, вся ядовитая мощь колышущихся от нехорошей жизни пейзажей, все они ждут своей секунды, методично прогрызая щели в нашем подсознании, в нашем восприятии, в осколках импрессий и ожоге интуиции. Тот, кто первым заметит зависшую в пустотной сердцевине мглы разящую опасность, кто первым ступит за запретную черту, кто первым скажет «да» великому ужасу, тот имеет шанс в решающий момент оказаться по ту сторону от груды бессильных жертв, внезапно понявших и вспомнивших все под занесенным топором вздыбившегося ада. Это маленький шанс, но и его достаточно для безнадежного пути по ту сторону на призрачный корабль с фиолетовыми фонарями ложного света. Не стройте иллюзий. Каждый из вас уже взвешен, подсчитан, опознан и учтен хлюпающими органами океанического растворения. Вы провалили благую весть, проспали брачный миг. Школьный учитель завершит историю тех, кто оказались неисправимыми двоечниками в онтологической гимназии смысла. Как странно звучат далекие раскаты смеха. Как раскаты грома. Как сладостные призывные звуки страшного суда. Просто сегодня у них вечеринка. И каждый предпочитает напевать тра-ля-ля. Шаг префер шанте, тра-ля-ля. Cette chanson, tra la la la la, mon papa ne savait que ça, tra la la. Et quand ma mère le faisait taire, alors il sifflait son petit air. Laisser qu'un refrain aux héritiers. Wann endet die Zeit? weiß es. Gott weiß es. Gott allein weiß es. Ti est in totalis. Was ist unser Ziel, unser endlicher Sinn? Ti est in totalis. Ti est in totalis. Ti est in totalis.